9. Возвращаясь по набережной к себе домой, если, конечно, так можно было назвать снятую мной квартиру, я почти бежала, страшно стесняя своего вечернего туалета и проносясь мимо выгружающих рыбу рыбаков, суетящихся на берегу и готовящихся открыть свои лавки. Я боялась каких-то грязноватых словечек в мой адрес, улюлюканья, презрения. Непонятно, откуда взялось вдруг это чувство вины, словно я кому-то изменила, нарушила какой-то закон, предала, совершила преступление, наконец. Кто может обо мне здесь что-то знать? И разве только я во всем Неаполе эту ночь провела в постели с мужчиной? Я старалась не думать о том, что именно произошло со мной ночью. Думаю, что я так тогда и не поняла, кого целовала и обнимала. Вернее, я-то любила Алекса. Но кем на самом деле был этот мужчина, было пока не ясно. Да еще слова Алика смущали. Почему он сказал, что Дина совершенно не похож на Алекса? Он что, ослеп? Если он действительно видел этого Дина, то он не мог не заметить сходства. Конечно, он не мог видеть его уши, но даже если бы и видел, то все равно ничего бы не понял. Но я-то видела эти маленькие аккуратные уши по форме, напоминающие уши Алекса. Да, все это было так. Но в постели Дина был другим. Каким-то напряженным, хотя, с другой стороны, страстным. И вообще, он же художник. А умел ли рисовать мой Алекс? Этого я не знала. Никогда не видела его рисующим. Все эти мысли крутились у меня в голове, пока я добиралась до своей квартиры. Я почти бежала, мне стало, наконец, жарко. Увидев знакомый дом, я слегка сбавила скорость, а потом и вовсе остановилась. Как же много всего произошло с тех пор, как я вышла отсюда. Внезапно тишину спящей улицы нарушил женский голос. Он доносился откуда-то слева, где находился еще один дом с палисадником и огромным кустом самшита. Вот как раз оттуда-то, из зелени куста, и шел этот звук. Сначала женщина о чем-то тихо говорила, потом пауза, восклицание, причем, кажется, на русском. «И что? Что я такого тебе сделала? Ну и что?» И потом тихий скулёж. И неожиданно: «Да пошел ты! Без тебя как-нибудь проживу и не пропаду, слышишь? Гад, скотина!» Ее кто-то обидел. Хотя понятно, кто мужчина. Как можно было пройти мимо и сделать вид, что ничего не происходит? Ясно же, не повезло женщине, какой-то козел причинил ей боль. Даже если бы она была итальянкой, плакала и причитала по-итальянски, меня бы это не остановило. Женские слезы, они международные, понятные на любом языке. А здесь русская. И я пошла на голос. Эх, как бы знать, что ждет нас за поворотом. В тени самшита, привалившись спиной к стене дома и размазывая тушь по щекам, стояла девушка. Худенькая, бледная, заплаканная и несчастная. Белые брючки, голубая блузка, белые балетки на ногах, на шее прозрачный розовый шарфик. Увидев меня, она шарахнулась, испугавшись. «Спокойно», — сказала я, выставляя вперед руку ладонью кверху. «Свои». «Уф», — моментально расслабилась она, плечи опустила и стала словно меньше ростом. «Точно, свои. Я тут пошумела, да? Дура, потому что. Связалась с одним идиотом. Он мне такое предложил, короче. Сбежала от него. А денег-то у меня нет. Это же он меня сюда привез. Теперь вообще не знаю, что делать. Пойдем ко мне. Отдохнешь, успокоишься. Если захочешь, расскажешь мне свою историю. А не захочешь, не надо. Я не любопытная». Она немного помедлила, словно собираясь с мыслями. Потом подняла с земли кожаный рюкзачок, украшенный детскими цветными помпонами и фенечками, и побрела за мной. «Меня зовут Зоя. Очень приятно. Лена. Мы, русские, должны помогать друг другу, поддерживать», сказала я с каким-то облегчением, словно переводя стрелку своих переживаний на другой объект, нуждающийся в помощи куда больше моего. Только отключившись от собственных невеселых мыслей, я могла по-настоящему восстановить свои силы, чтобы подумать о том, как мне жить дальше. «Думаю, тебе даже повезло, что я услышала тебя». Лена, сопя и хлюпая, шла за мной. Мы поднялись, я открыла дверь и впустила ее к себе. Насколько я могла понять из пары произнесенных ею слов, она осталась в чужом городе, за границей, одна и без средств. Ну как тут не помочь соотечественнице? Бросай свой рюкзак. Кстати, где твои вещи? В гостинице. Он снял номер, думаю, в самой дешевой гостинице, далеко отсюда. Сначала мы долго гуляли с ним, потом познакомились в баре с двумя девицами, кажется, эстонками, и он, прикинь, пригласил их к нам в номер. Там они ужасно много пили, затем... Короче, я сбежала оттуда, переночевала в том же баре, хозяин впустил, пожалел и даже покормил меня ужином. А рано утром я ушла, вернее, сбежала. Боялась, что хозяин потребует с меня плату за ужин. Вот, шла, сама не знаю куда, свернула на эту улицу, и вдруг меня такая злость взяла. С какой-то стати я должна вот так оставаться на улице и без денег? Пусть даст мне хотя бы на дорогу. Я остановилась, позвонила ему. Он наорал на меня, сказал, чтобы я возвращалась. Но я же слышала женские голоса. Ингин и этой, как ее? Забыла. Стелла, кажется. Они еще там, в нашем номере. Забудь все. Я дам тебе денег на дорогу. А ты пойди прими душ, потом я сварю кофе, у меня тут какое-то печенье, есть сыр в холодильнике. Я дала ей полотенце, халат и отправила в ванную комнату. Мысленно я уже уложила ее спать и легла сама. Нам обеим не мешало бы хорошенько выспаться, прежде чем что-либо предпринимать. Две русские девушки, каждая со своей историей. Хотя это Лену можно было назвать девушкой. Ей было от силы лет 25. Я же в свои 37, да еще и после бессонной ночи, наверняка выглядела гораздо старше своих лет. Пока Лена плескалась в ванной, я накрыла столик на террасе, включила кофеварку. Вскоре воздух наполнился ароматом кофе, даже настроение поднялось. И в голове как-то прояснилось, и жизнь моя показалась мне не такой уж сложной и запутанной. Думаю, в тот момент, когда в моей квартире появилась девушка Лена, мой мозг просто местами выключился и перестал думать об Алексе и Дине одновременно. Передо мной возникли две задачи – помочь Лене и хорошенько отдохнуть самой. Лена вышла из ванной в дежурном хозяйском белом халатике и в тюрбане из полотенца на голове. От нее пахло шампунем. После того, как она смыла с лица всю черноту грима, я увидела ее розовое, слегка вытянутое узкое личико с большими карими глазами, маленьким аккуратным носиком и тонкими губами. Некрасивое, но приятное. «Ты садись за стол. Теперь моя очередь принимать душ», — сказала я бодро, протягивая Лене еще одно полотенце. «Мокрое повесь на сушилку, там, в конце террасы». Теплая вода смыла с меня последние страхи и сомнения. И я вышла из ванны совсем другим человеком, уверенным в себе и более-менее спокойным. Вот что значит поселить рядом с собой глубоко несчастного человека, чьи проблемы на фоне твоих кажутся просто катастрофой. Когда я, уже переодевшись, села за стол напротив Лены, нас разделяла корзинка с теплыми тостами, которые моя подопечная напекла в мое отсутствие, да тарелка с сыром. «Давай спокойно пить кофе и ни о чем не думать», — предложила я ей. «Знаешь, иногда полезно отключить свои мысли или просто заставить их работать в другом, нужном тебе направлении. Да-да, я не шучу». «Просто отключить? Думаете, получится?» «Да, конечно». «Легко сказать». «Ох, какая же здесь красотища! Живут же люди!» Лена, любуясь окрестностями, развернула и сняла с головы мокрый тюрбан, вышла из-за стола и повесила полотенце на сушилку за моей спиной. Влажные волосы ее блестели на солнце. «Давно мечтала увидеть Неаполь. Вот только надо было поехать сюда одной, без мужика. Или мне с ними просто не везет?» Я, чтобы не молчать, решила поддержать разговор, причем вполне в традициях русских женщин, развивая тему «мужики-сволочи». Быстро сочинила какую-то историю о подлеце, бросившем меня, беременную, без средств к существованию. И мы принялись болтать обо всем сразу и ни о чем конкретно. Пили кофе, грызли тосты и ели вкуснейший мягкий козий сыр. Возможно, все сложилось бы иначе, но просто совсем по-другому, если бы я не заметила на груди Лены знакомую золотую подвеску в форме изящно завязанной ленты. Меня тогда словно током ударило. Надо же, какое совпадение, подумала я, вспоминая, где именно я увидела эту вещь. Буквально недавно в самолете, листая от скуки женский глянцевый журнал, я задержала взгляд на рекламе кулонов из последней коллекции Тиффани. Лена продолжала болтать, знакомя меня с грязненькой историей про развратных эстонок, а я, словно машинально вертя в руках телефон, моментально погуглив, нашла то, что искала. Подвеска в виде ленты. Изделие Тиффани Боу, подобной тонкой нити воспоминаний о чем-то или о ком-то, и символизирует самые важные жизненные узы. Это асимметричная подвеска, окутана легкой дымкой воспоминаний об особых моментах. Розовое золото 18 карат с блестящими круглыми бриллиантами, размер мини, на цепочке длиной 40,64 сантиметра. Общий вес бриллиантов 0,14 карата. Эта подвеска стоила почти 500 000 рублей. Я должна была отвести взгляд от этой изящной золотой подвески, чтобы не вызывать подозрений у моей гости. «И никому, слышишь, никому не доверяй, будь осторожна!» — предупреждал же меня Алик. Конечно, эта подвеска могла быть и поддельной, сделанной из дешевого металла, но проверить-то девочку надо было. Если она, выражаясь ювелирным языком, из последней коллекции моих неаполитанских проблем и как-то связана с теми, кто устроил мне встречу в аэропорту Каппадокия, то от нее можно ожидать всего, что угодно. Хочешь? Я покажу тебе того козла, от которого чуть не родила. Вливаясь вновь в тему, вполне себе эмоционально предложила я, вскакивая из-за стола и бросаясь в комнату, где у меня как бы и находился снимок. Дурочка Лена и ухом не повела, поверила сразу, хотя куда правдоподобнее было бы показать ей фото мерзавца на своем телефоне. У меня было очень мало времени, впрочем, как у нее, в том случае, если она собиралась сделать мне какую-то гадость. Зарядить пистолет, к примеру, который могла прятать в кармане халата, или сыпануть мне в кофе яду. Нам обеим было что сделать друг для друга. Я схватила ее рюкзак и заперлась в ванной комнате. Раскрыла его, и первое, что я увидела, был паспорт. Синего цвета с золотым гербом, изображающим орла, держащего одной лапой сноп и стрел. Если мне память не изменяет, их должно быть ровно 13. Другой — оливковую ветвь. Американский паспорт. Плюс кошелек красной лакированной кожи, открыв который, я увидела миллион, во всяком случае довольно много, кредиток и наличных. Дрожащими руками я раскрыла паспорт. Джейн Сэвидж. Вот оно что. Девушку звали Джейн Сэвидж. Вот она смотрит на меня с фотографией своими большими темными глазами. У меня от удивления и страха голова закружилась. Как тогда? Когда меня пытались убедить, что я вижу перед собой моего мужа, Алекса, мужчину, похожего на американца. Сколько минут меня не было на террасе? 2 или 3. Пора было возвращаться. К сожалению, без фотографии отца моего так и не родившегося ребенка. Черт, он где-то в телефоне. Я вернулась за стол и взяла за чашку. Знаешь, что я тебе скажу, Лена? Без мужчин жить как-то спокойнее, честно. Ты, главное, не должна зависеть от него эмоционально, понимаешь? Что же касается твоего багажа, а что там у тебя? Купальник да пара маек с джинсами, так? Ну, да. Плюнь и размажь. Я дам тебе денег, у меня есть. Купишь все новое, не парься. Я вдова, и мой муж оставил мне кучу денег. Просто помогу тебе от души, и все. — Ты серьезно? — спросила она, глядя почему-то на мою чашку. Чудовище Джейн все-таки подсыпало мне туда яду. Вот только зачем? Что им всем от меня нужно? За что? Кому я помешала? Или меня все-таки с кем-то спутали? Вполне. Пары тысяч евро тебе хватит? Она, наконец, подняла на меня глаза. Не сразу до нее дошел смысл произнесенного мною. Сколько? «Да ты что? Нет, мне просто на билет нужно, да на такси уже в Москве. Я с мамой живу, она меня встретит». «Лена!» Я сделала паузу и внимательно посмотрела ей в глаза. «А ты ничего не хочешь мне сказать?» «В смысле?» Она растерянно заморгала глазами. На этот раз она сдержалась и не посмотрела на мою чашку с недопитым кофе. «Там под окном парень стоит, и не один». Рядом с ним две девушки-блондинки, но очень похожие на эстонок. Думаю, они пришли по твою душу. Как-то выследили тебя. Она не могла ни пойти, ни посмотреть. Я расставила ей психологическую ловушку. Даже если она их всех придумала, конечно, придумала. Девушка Джейн с рюкзачком, набитым банкнотами, была независима, как морской ветер. То хотя бы для виду должна была подойти к окну и взглянуть на эту троицу. А что, если я действительно увидела под окнами каких-то людей? Просто подойти и сказать, что нет, это не они. Она покинула террасу буквально на несколько секунд и вернулась на целых 6 секунд после того, как я поменяла чашки местами. «Знаешь, не знаю, как ты, а я прямо сейчас отправлюсь спать. Ты можешь выбрать, либо последовать моему примеру, я тебе постелю, или бери такси и иди в аэропорт. Деньги я тебе сейчас принесу». И я, рискуя своей жизнью, быстро допила кофе, предназначенное моей гости. Сделала шаг в сторону двери и тотчас рухнула, хватая за живот, прямо на пол. А она? Она могла бы и не пить свой, то есть мой, кофе. Она сделала это машинально, поскольку теперь точно знала, что все сработало. И я взяла в руки именно ту страшную чашку с отравленным кофе, что подразумевало, что вторая чистая, без яда. Сделав несколько глотков залпом, она рухнула рядом со мной. После судорог у нее изо рта пошла пена. Девушка Джейн произвела еще несколько конвульсий и затихла. Я поднялась и села за стол. Свежий ветерок залива шевелил цветы в горшках, салфетки на столе. Я сунула в тостер 2 ломтика хлеба и придвинула к себе масло. На этот раз выключить свои мозги, чтобы не думать уже об этом трупе, у меня не получалось.